он остановился на стоянке близ отеля «Марина Аэропорт» и вошел в вестибюль. Здание было столь же нелепым, сколь и его название, с характерной калифорнийской тягой к ужасающей эклектике. В данном случае это было неоново-пластиковая гостиница в японском стиле. Он вошел прямо в бар. Бар был темный и почти пустой, хотя часы показывали только 5 вечера. В дальнем углу сидели 2 стюардессы и болтали, попивая коктейли. 2 бизнесменов скучали у стойки. Бармен лениво уставился в пустоту, погруженный в свои мысли. Моррис сел на табурет. Когда к нему подошел бармен, Моррис показал фотографию Бенсона. «Вам знаком этот человек?» «Что вы будете?» — спросил бармен. Моррис постучал пальцем по фотографии. «Это бар. Мы подаем спиртное», — гнул свой бармен. У Морриса возникло странное чувство. Это было то самое ощущение, которое охватывало его в начале операции. Он казался самому себе хирургом в кинофильме, словно он играл роль. Теперь вот он превратился в частного сыщика. «Его фамилия Бенсон. Я его врач. Он серьезно болен. А что с ним?» Моррис вздохнул. «Так вы его знаете?» «А то нет. Гарри, так?» «Верно. Гарри Бенсон. Когда вы его видели в последний раз?» «Час назад. А что с ним?» «Эпилепсия. Мне очень важно найти его. Вы не знаете, куда он пошел?» «Эпилепсия? Нифига себе!» Бармен взял фотографию и внимательно ее рассмотрел при свете неоновой рекламы, сверкающей над батареей бутылок. «Это точно он. Но только он покрасил волосы в черный цвет. Вы не знаете, куда он пошел?» «Мне он не показался больным. А вы уверены?» «Вы знаете, куда он пошел?» Наступила пауза. Бармен помрачнел. Моррис сразу пожалел, что повысил голос. «Никакой ты не врач», — сказал бармен. «Проваливай отсюда. Мне нужна ваша помощь. Надо спешить». Моррис раскрыл бумажник, вытащил несколько визиток. На всех значилось, что он доктор медицины, и передал их бармену. Бармен на них даже не взглянул. «Его также разыскивает полиция». «Я так и знал», — пробормотал бармен. «Я так и знал». «Может быть, мне пригласить сюда полицейского, который поможет мне вас порасспросить? Возможно, вы соучастник убийства». Моррис подумал, что это заявление прозвучало эффектно, по крайней мере, драматично. Бармен взял одну визитную карточку, воззрился на нее, потом уронил на прилавок. «Я ничего не знаю», — сказал он. «Но заходил он сюда. Вот и все дела». «Куда он пошел?» «Не знаю. Он ушел с Джо». «Кто это Джо?» «Механик. Работает вечернюю смену на Юнайтед». «Юнайтед Эйрлайнс?» «Ну да. Слушайте, а что?» Но Моррис уже выбежал из бара. В вестибюле он нашел телефон, позвонил ЦНПИ и через коммутатор связался с капитаном Андерсом. Андерс слушает. «Алло, это Моррис. Я в аэропорту. Я напал на след Бенсона. Около часа назад его видели в баре отеля «Марина Аэропорт». Он ушел оттуда с механиком по имени Джо, который работает в авиакомпании «Юнайтед». Работает вечернюю смену». В трубке повисла тишина. Моррис услышал скрип авторучки, бегающей по бумаге. «Записал», — сказал Андерс. «Что-нибудь еще?» «Нет. Мы вышлем группу захвата. Вы полагаете, он пошел в ангар «Юнайтед»?» «Возможно. Мы вышлем группу немедленно». «А что?» Моррис осекся и уставился на телефонную трубку. С того конца провода бежали короткие гудки. Он глубоко вздохнул и стал соображать, что же делать дальше. Теперь это дело полиции. Бенсон опасен. Пусть этим занимается полиция. С другой стороны, сколько времени им понадобится, чтобы приехать сюда? И где находится ближайший участок? В Инглвуде, в Калвер-Сити, в час пик даже с сиренами. Они доберутся сюда не раньше, чем через 20 минут, а может и через полчаса. Это слишком долго. Бенсон может скрыться за эти полчаса. К тому же надо за ним следить, установить его место пребывания и не спускать с него глаз, не вмешиваться, но и не дать ему уйти. На большой вывеске было написано «United Airlines, только персонал обслуживания». Над вывеской у ворот стояла будка охранника. Моррис остановился напротив будки и высунул голову из окна, «Я доктор Моррис, я ищу Джо». Моррис приготовился к долгим препирательствам. Но охраннику, похоже, было на все наплевать. Джо пришел минут 10 назад. Он в 7-м ангаре. Вдали перед собой Моррис увидел 3 гигантских ангара с автостоянкой позади. Который из них 7-й? Крайний слева. Не знаю, чего это он туда пошел. Может, из-за гостя? Какого гостя? Он вписал в книгу гостя. Охранник заглянул в журнал. Мистер Бенсон. И повел его в 7-й. А что в 7-м? ДС-10. На капитальном. Сейчас там все затихло. Может, ждут новый двигатель. Через недельку подвезут. Наверное, хотел ему просто показать там все. Спасибо. Моррис миновал ворота и выехал на полосу, ведущую к автостоянке. Припарковался около 7-го ангара. Он вышел из машины и остановился. Ему же неизвестно, есть Бенсон в 7-м ангаре или нет. Надо бы проверить. А иначе, если приедет полиция, он окажется в дурацком положении. Может, Бенсона уже и след простыл. Нет, лучше проверить. Он не испытывал страха. Он молод и в хорошей физической форме. К тому же он вполне осознавал, насколько опасен Бенсон. Это знание должно послужить ему надежной защитой. Бенсон представляет наибольшую опасность для тех, кто не догадывается о смертельной угрозе, таящейся в его болезни. Моррис решил только заглянуть в ангар и удостовериться, что Бенсон там. Ангар представлял собой исполинскую конструкцию, без дверей, за исключением больших ворот для въезда самолетов. Ворота были закрыты. Как же войти внутрь? Моррис внимательно осмотрел поверхность конструкции. Рифленая сталь. Затем увидел обычную дверь в дальнем левом углу. Он сел за руль, подъехал к двери, остановился и вошел в ангар. Внутри была кромешная тьма и мертвая тишина. Он постоял у двери и услышал тихий стон. Он стал шарить по стене рукой в поисках выключателя. Пальцы наткнулись на металлическую коробку. Он ощупал ее и обнаружил несколько рубильников. Он рванул их все. Один за другим над головой вспыхнули огни, очень яркие. В центре ангара он увидел огромный самолет, сверкающий в потоках света, струящегося с потолка. Поразительно. Каким же исполином самолет кажется в закрытом помещении? Он двинулся к самолету и снова услышал стон. Поначалу он не мог понять, откуда доносится звук. Вокруг не было ни души. Но к фюзеляжу около крыла была приставлена лестница. Он прошел под брюхом самолета к лестнице. В ангаре воняло бензином и маслом. Было тепло. Еще стон. Он пошел быстрее. Его шаги гулко отдавались под сводчатым потолком ангара. Стон, похоже, исходил откуда-то изнутри самолета. Как же пробраться внутрь? Странная мысль.